Спустя некоторое время Георгштайн стоял в обширном, с низкими, в темных балках потолками, мрачноватом помещении старинного здания. «Все здесь», — сказал ему хмурый, презрительно вежливый музейный чиновник. «Вот перечень сокровищ. Сокровища стеклянных ящиков. Правда, именно стеклянных ящиков не было. Были обыкновенные, крепко сработанные еще во времена Рейха в Риге по заказу заведующего отделом «Восток» Айнзацштаба Розенберга Нердинга ящики. Каждый заперт, каждый под пломбами. «Вот это вскройте», — говорит Георгштайн со странным ощущением нереальности происходящего. Недолгая возня, звяканье и постукивание металла, скрип, петли заржавели. Но вот крышка поднята, в ящике лежит еще один, длинный, обшитый кожей плоский ящик, и тоже под пломбой. Но вот вскрыт и он, на черном, кое-где побитом молью бархате, крупные, тяжелые на вид серебряные монеты, талеры. Редкостная, может, единственная в мире по тщательности подбора, по годам, по сохранности и количеству, коллекция старинных монет, которой, как говорится, цены нет. Господи, свершилось! Откройте и вот эту, обшитую кожей коробку, что там? Коллекция древних наперстных крестов. Российские и польские ордена, золотое с драгоценными камнями колье. Спасибо. Да, я удовлетворен осмотром. Что вы сказали? Что? С чего вы взяли, что мои предки выходцы из России? Я чистокровный пруссак, господа. Простите, где тут выход? Очень душно, сердце жмет. Да, Бог не услышал ваши, но зато услышал мои молитвы. Почта ФРГ, срочная телеграмма, господину Георгштайну, брат во Христе, приношу вам огромную благодарность за все сделанное вами для возврата Русской Православной Церкви ее сокровищ. О наших дальнейших действиях мы написали в нашем письме вам, да поможет вам Бог. Мне кажется, было бы полезнее в данное время, если бы вы смогли приехать в Москву, и мы на личной встрече могли бы обсудить все текущие дела. Благодарю за любезность и взаимные добрые пожелания во славу Бога. Дорогой наш друг и брат, ждем вас. Прошу вас сообщить мне, когда вы сможете приехать в Москву, назовите дату встречи. Благодарю вас за любезность и взаимные добрые пожелания во славу Бога. Георгштайн, остановитесь, пока не поздно. Вспомните свою родину, свою поруганную Пруссию. Вспомните, что вы были немецким, а не русским солдатом. Вспомните, как рядом с вами падали на землю товарищи, убитые русскими пулями. С кем вы связались, неразумный Штайн? Не глупите, Штайн. Это еще одно предупреждение. Истинный патриот Германии А.В. Гамбург. Из письма и приложенных к нему документов мы теперь узнали о точном местонахождении церковных сокровищ и о принятых вами мерах по их возвращению нашей церкви. Еще раз приношу благодарность за действительно братские христианские усилия по возвращении нашей Русской Православной Церкви ее святых икон, предметов и рукописей. Благодарю вас, ваше Высокопреосвященство, за все. При этом примите мои документы по расчету со мной вашего отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии. Общие расходы за период моей деятельности в качестве уполномоченного Русской Православной Церкви 31 месяц составили 113 219 марок 20 пфенингов. Состав моих требований. Первое. Выдать обещанную мне часть сокровищ или равноценно выплатить валютой или другими ценностями. Второе. Возместить понесенные мной расходы в указанной выше сумме с начислением процентов. Получив возвращенные сокровища, Русская Православная Церковь вместе с тем и возвратила капитал в сумме около 25 миллионов рублей. Наряду с этим Русской Православной Церкви принадлежат церковные ценности на территории ФРГ, стоимость которых намного превышает стоимость сокровищ Печорского монастыря. Получив возмещение своих усилий, я разыщу и другие, имею адреса, места хранения сокровища, кроме меня этого не сделает никто. Ваш Георг Штайн. Человек должен стремиться к выполнению своих планов, замыслов, мечтаний, к воплощению своей идеи. Нельзя отступать, нельзя предавать мечту. И так важно, когда ты добился, когда ты нашел то, что искал. Я думаю о Штайне, думаю об этом, глядя в порозовевшее, счастливое лицо Ольги Феодосиевны Крупиной. Мы сидим с ней в маленьком, всего в один залик, музее мудрого Иммануила Канта, у стола, заваленного книгами, от одного взгляда на которые сердце начинает биться учащенно. Какая давность! История! Чьи-то судьбы! Кто держал в руках эти огромные пудовые фолианты, от которых пахнет старой многовековой бумагой? Кто собирал их среди обломков рухнувших перекрытий кафедрального собора? Книги знаменитой библиотеки Валенрода. Канцлер Мартин фон Валенрод, 1570-1632, основал в 1629 году для своего потомства большую с очень ценными старинными книгами библиотеку, завещал перед смертью, чтобы ее постоянно пополняли, и, выполняя это поручение, сын его, Йоган Эрнст, пополнял библиотеку неутомимо. Изучивший в Альбертине юриспруденцию и древние языки, Йоган фон Валенрод мало бывал в Кёнигсберге и Тапиау, где находился родовой дом Валенродов. Он много путешествовал, объездил почти всю Европу, Северную Африку. Повидав мир, увидев его огромность и мудрость, он вернулся в родные края, стал в Кёнигсберге гофмейстером. О нем пишут как о мудром государственном деятеле. Да, все, что ему поручалось, исполнялось по совести, но в душе Йоган фон Валенрод был не ответственным чиновником, а книжником, человеком, фанатично влюбленным в книги, ищущим редкие печатные издания, пополнявшим библиотеку отца все новыми и новыми редкими книгами, тратя на них значительные, очень значительные суммы. Так возникла эта библиотека, разместившаяся в 1650 году в двух помещениях в Южной башне Кафедрального собора вместе с привезенными из дальних стран сувенирами и разными занятными, волнующими воображение предметами, картинами, глобусами, географическими атласами, предметами быта африканских народов, оружием и одеяниями. Так возникла не только библиотека, но и редкостные музеи, украшенные великолепной резьбой по дереву с позолотой, фигурами, пальмами, орнаментами. Тут было таинственно в этой каменной башне, где многие часы проводил замечательный писатель, создатель страшноватых и мрачных, ярких и светлых литературных фантасмагорий Эрнст Теодор Амадей Гофман, поселивший даже своих героев вот в этих стенах,